Глава вторая. Только не ее номер. «Как добрались?» Только он вошел в свой номер, как его встретил лучезарно улыбающийся Уджирин, который добрался до отеля первым. Секретарь протянул ему аккуратно сложенную форму обслуживающего персонала. «Это еще что?» — спросил изумленный чинук, глядя на золотистый бейдж. «Вы уже поняли. Так отец хочет, чтобы я был мальчиком на побегушках?» Уджирин пожал плечами, мол, «А что в этом такого?» «После того, как переоденетесь, управляющий отелем подробно расскажет о ваших обязанностях. 10 минут будет достаточно?» «Хава, только посмотрите. Воспользовался ситуацией и играет в начальника». «Не ожидал от тебя такого». «Решайте сами, это ваша ответственность. Буду ждать снаружи», — серьезно ответил Уджин, не поведя и бровью. Слегка кивнув, он вышел из комнаты. Чинук никогда не видел Уджина таким. Помощник и раньше ему отказывал, но обычно удавалось его уговорить. На этот же раз все было по-другому, без шансов. «Что, теперь под папину дудку будем плясать?» «Ну хорошо, еще посмотрим, чья возьмет». Чинук вцепился в форму обеими руками, изо всех сил подавляя гнев. «Да вы что, издеваетесь?» Он и представить не мог, что его заставят делать. «Чистка бассейна? Ладно, но убираться в номерах? Еще и помогать на кухне, мероприятиях и так далее?» Чинук устал, лишь взглянув на свой забитый график. «Ах, вот как, отец действительно решил поиздеваться надо мной». Управляющая отелем седая женщина чуть за 50 добродушно улыбнулась и покачала головой. Все здесь знали, что становление Тебока – отчасти ее заслуга. На их глазах из небольшого отеля в сельской местности он вырос до элитного курорта. За широкой улыбкой управляющей скрывались дотошность и профессионализм. «Для начала наведи порядок в номерах, Йон Сок тебе все покажет». Управляющая кивнула, и сотрудник лет 20 на вид вышел вперед и поприветствовал Чинука. «Будем напарниками». Вместо того, чтобы поздороваться в ответ, Чинук многозначительно посмотрел на парнишку. «Я думал, что буду работать на стойке регистрации или в офисе, но уборка комнат, помощник на кухне, официант на мероприятиях», — подумал он. «Поторопитесь», — громко сказала управляющая Чинуку, который еле сдерживал раздражение. «Не думаю, что смогу заняться этим прямо сейчас, потому что собираюсь отдохнуть хотя бы часок. Я все утро провел в автобусе, было неудобно, и у меня затекла спина». К сожалению, управляющая была непреклонна. Она скривила рот, вытащила из кармана телефон и начала набирать номер. Перед тем, как нажать на вызов, с улыбкой спросила: «Мне позвонить господину Чха?» Чинук нервно закусил губу и посмотрел на управляющую. Она никак не отреагировала. «Да, не стоит перечить начальнице». Чинук решил отступить. «Ладно, начну прямо сейчас». Йон Сок поспешил за ним из кабинета управляющей. Он обращался к Чинуку на «вы», потому что знал, что тот сын президента Чха, владельца курорта. И даже не смотрел ему в глаза, когда показывал, как правильно убирать номер. Чинук сложил руки на груди и молча наблюдал за этим. Если так и дальше пойдет, то, может, он и один справится. Однако, закончив с первым номером, напарник подвез к нему тележку для уборки и с улыбкой сказал, что дальше Чинук будет работать сам. «Что, хочешь все на меня скинуть? Я же только что вам показал, что нужно делать. Теперь можете убирать самостоятельно». Йон Сок опустил взгляд и протянул ключ-карту от всех номеров. «Управляющая сказала, что проверит номера лично, так что постарайтесь убрать их как следует». «Чего? Лично проверит?» «Да, так и сказала». Йон Сок, не оглядываясь, поспешил к служебному лифту. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Восхитительно. Я тут багаж еле дотащил, а теперь еще с этими швабрами возиться». Чинук раздраженно пнул тележку уборщика, и в этот момент открылась дверь номера напротив. Из него вышла Юми. «Да, номер 297456». После автобуса она сменила черные джинсы на черные брюки. 297. Сосредоточившись на звонке, девушка быстро перешла на другую сторону коридора, не заметив Чинука. Он попеременно смотрел то ей в спину, то на дверь. Только не ее номер. «Что?» — донесся издалека голос Юми. Чинук тряхнул головой и открыл дверь ее номера, как вдруг услышал возглас. От неожиданности он оглянулся и увидел в конце коридора ее. Юми стояла с бледным лицом и дрожащей рукой держала телефон. На контрасте с темными стенами и черной одеждой ее почти белое лицо выглядело устрашающе. «Это что, она?» «Да, тогда в клубе я видела именно эту девушку». Чинук замер и прищурился. Он вспомнил посетительницу в брючном костюме, которую несколько дней назад Чхоль Мин хотел выгнать из клуба. Она выглядела точно так же. «Получается, мисс, недостоин тебя из автобуса и замарашка из клуба один и тот же человек?» «Не прошла?» — спросила Юми дрожащим голосом. Понимала, что не понравилось тому сотруднику на собеседовании, однако все равно расстроилась. «Не могли бы вы проверить еще раз?» Из динамика донеслось только безжалостное Я проверил не один, а целых 5 раз. В списке прошедших собеседований нет номера 297456 и имени Юми». «Понятно, простите за беспокойство». Она повесила трубку и устало опустилась на пол. В ней до последнего жила надежда, что получится произвести впечатление даже без сертификата корейской кухни. Девушка обреченно вздохнула. «Они не собирались выбирать меня. Наверняка приняли на работу ту девушку с 7 сертификатами». «Вы не получили этот сертификат еще в университете?» Юми, будто наяву, услышала холодный голос интервьюера. Обидно, но он был прав. Что она делала все то время, пока училась? «Зачем ты живешь? Лучше ведь умереть, чем вот так». Она вскрикнула и схватилась обеими руками за голову, застыв на мгновение, будто осознала нечто важное. «Точно, ключ забыла. Отвлеклась на звонок и оставила его в номере». Повернулась в сторону двери и увидела, что рядом с ней стоит тележка уборщика. «Извините, подождите минутку». Юми сорвалась с другого конца коридора, увидев, как Чинук открывает дверь. «Фух, успела, а то пришлось бы идти за другим ключом». Похоже, она не узнала его в униформе. Девушка забежала в номер и лучезарно улыбнулась. Гордость Чинука дала трещину. «Ты не узнала меня, потому что я в форме уборщика? Даже так не вспомнила мой глубокий взгляд», — подумал он. «Что вы здесь делаете?» Чинук понимал, что это ее номер, но не смог удержаться. «Что?» Юми вопросительно посмотрела на Чинука. «Мне очень жаль, но вы не можете заходить в чужой номер. Если же он ваш, то воспользуйтесь ключ-картой». Я отвлеклась на звонок и забыла его на столе. Как и сказала Юми, на столе лежало 2 предмета. Ключ-карта — это самая книга, что упала на него в автобусе. Недостоин тебя. А у окна стоял чемодан, который она так бережно несла через весь салон автобуса, из которого книга выпала. Очевидно, что здесь ее номер. Чинук знал это лучше, чем кто-либо другой. И только что видел, как она выходила отсюда. Просто хотел воспользоваться ситуацией, ведь эта девчонка насолила ему раньше, а теперь еще и не узнала в форме. «Извините, вам придется спуститься к стойке регистрации. Послушайте, вы же только что видели, как я вышла из номера». Юми была готова расплакаться. «Ты же точно стоял рядом и все видел. Она еле сдержалась, чтобы не нагрубить ему. Почему ведешь себя так по-хамски? Зачем?» «Нет, не видел». Реакция Юми разозлила его еще больше. Утверждает, что забыла ключ, потому что отвлеклась на звонок, но меня в коридоре все же заметила. «Кого она хочет обмануть?» — подумал Чинук. «Спуститесь вниз к стойке регистрации и попросите ключ», — непреклонно сказал он, вытолкал Юми и захлопнул дверь номера. «Сначала тот дурацкий звонок, теперь это...» Юми посмотрела на новый ключ-карту. Из-за неуступчивости того парня ей все-таки пришлось спуститься вниз и подтвердить личные данные. «Ты что, мстишь мне за то падение в автобусе? Вот ведь, это же было мило». Когда она, ворча, вошла в комнату невесты, к ней повернулась стройная, пышногрудая виновница торжества, стоявшая перед зеркалом в полный рост. Михи было за 50, но ее кожа оставалась упругой, и на свадьбу мать надела платье с открытыми плечами и глубоким декольте. «О, дочка, ты пришла!» Увидев наряд Юми, она широко раскинула руки и воскликнула. «Боже мой, что это такое? Ты на мою свадьбу или похороны приехала? Похоже на смерть, только косы не хватает». «А что такого? Я же не в джинсах», — равнодушно ответила Юми, присаживаясь на диван. «Ладно, сейчас мы тебя приоденем». По щелчку Михи из-за огромного зеркала вышли 2 помощницы. В мгновение ока они сняли с Юми очки и под руки потащили в примерочную. «Ой, подождите!» Она и моргнуть не успела, как все было сделано. Под «ай» и «ой» Юми из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. Идеально уложенные волосы, лиловое коктейльное платье с открытыми плечами и легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту. Михи с гордостью посмотрела на преобразившуюся дочь. «Как тебе хорошо в линзах. Твои очки просто ужасны, так что хорошо, что ты сняла их. Надо подчеркивать твою красоту. Ты же дочь несравненной красотки. Чё, Михи? А, точно, забыла самое главное. Принеси мне их сюда». Михи протянула руку, и помощница что-то ей передала. Юми охватило дурное предчувствие. «Что это? Ой, не надо!» Юми попятилась. «А ну не дергайся, мама лучше знает». «Где здесь выход? Я пойду». Михи притянула дочь к себе, ухватив ее за подол платья. «Мама, нет, не нужны мне вкладыши». Из комнаты невесты раздался пронзительный крик. Свадьба была в самом разгаре. Украшенный белыми цветами шатер находился на открытом воздухе. Рядом с дорожкой к алтарю стоял огромный экран, а перед ним круглый стол, за которым сидели гости. «Объявляю вас мужем и женой!» Юми горько улыбнулась, наблюдая за матерью и ее новым мужем. Михи и Йонхан смотрели друг на друга взглядами, полными любви. Ей вроде как полагалось радоваться за маму и желать ей счастья, но это было непросто. «А сейчас клятвы жениха и невесты!» Йонхан с сильным провинциальным акцентом начал читать клятву. «Во-первых, какой же сегодня хороший день. Спасибо, что пришли благословить нас. Это для нас очень важно. В этом году мне исполнилось 50. Михи и Йонхан смотрели друг на друга так, будто были одни в целом мире. Они правда так сильно любят друг друга и поэтому женятся? Юми молча отвернулась и посмотрела на море, такое синее и бесконечное. От скуки Чинука клонила в сон. Плечи болели. «Ничего, зато потом у меня будет время на себя». Он мрачно наблюдал за затянувшейся свадебной церемонией. Внезапно у шатра появился Уджин, подошел к Юнсоку, который держал в руках пустую тарелку, и что-то прошептал ему на ухо. Вдруг Уджин достал из кармана какой-то предмет, и глаза Чинука вспыхнули. Это были ключи от кабриолета. Его кабриолета. Передав их Юнсоку, Уджин исчез за шатром. А вот и шанс, дарованный свыше, забрать ключи у Юнсока, который даже взглянуть на Чинука боялся, было проще простого. Надо подобраться незаметно. Чинук огляделся по сторонам и увидел, как из кухни вышла сотрудница, аккуратно толкая тележку с трехуровневым свадебным тортом. Он с улыбкой подошел к ней. «Вам помочь?» «Да нет, она же на колесах». Однако Чинук проигнорировал эти слова и отодвинул девушку в сторону. «А вдруг вы руку потянете?» «Что?» Она засмущалась, и Чинук быстро взялся за ручку. «Я помогу». Осторожно покатил тележку вперед, не сводя глаз с Юнсока. «А сейчас мы покажем вам видео о жизни жениха и невесты». На экране рядом с алтарем появилась надпись «Чо Михи плюс Ким Йонхан». Вскоре она исчезла, и началось слайд-шоу с их фотографиями. Йонхан позировал на фоне побережья и гор Канванда, а Михи среди городских пейзажей. Детские фотографии быстро сменились юношескими. Внезапно весь экран заняла фотография Михи в купальнике, и Юми помрачнела. «У меня плохое предчувствие, только не это. Мама же не будет показывать на свадьбе то, о чем я думаю», — подумала она. «Красавица-невеста — настоящая актриса». Гость, сидевший напротив Юми, пробормотал себе под нос. «Актриса, ага, по молодости эта дамочка». Затем сосед слева прошептал ему на ухо. «Неужели это правда?» Оба гостя с удивлением посмотрели на Юми, сидящую напротив. Она поймала на себе их взгляды и напряглась. «Началось», — пронеслось у нее в голове. На экране высветился постер к фильму 80-х годов. «Сейчас взорвется». На видео с провокационным текстом 22-летняя Михи без колебаний расстегнула свою рубашку. Обнаженная грудь была скрыта изящной надписью «18+». Изумленные гости, никак не ожидавшие увидеть такое на свадьбе, начали перешептываться. «Мама». Юми уставилась на экран, сгорая от стыда, будто там были ее обнаженные фотографии. «А ну отдай!» Чинук преградил путь Йонсоку и протянул ладонь. Лицо последнего исказилось. Неважно, что там ему прошептал человек в цветном костюме, ибо сейчас перед ним стоял сын владельца курорта. Если перейти такому дорогу, в будущем не оберешься проблем. Йонсок не смог сказать ни слова и просто передал ключи. «Спасибо». Чинук быстро положил их в карман брюк и, насвистывая, покатил тележку к столу с гостями. Юми с опаской огляделась. Ей казалось, что все вокруг только и делали, что обсуждали увиденные и бросали на нее осуждающие взгляды. Свое тело демонстрировала мать, а стыдно было дочери. Не в силах терпеть, она вскочила. «Зачем я вообще приехала?» Воскликнула про себя и побежала к выходу. На пути у нее возник Чинук с тележкой. «Ой!» Чинук увидел, как девушка бежит к выходу, и попытался увести тележку в другую сторону, но было слишком поздно. Столкновение неизбежно. «Ай!» Она врезалась в тележку, и торт взлетел в небо, словно воздушный шар. Чинук поспешно протянул руки и прижал Юми к себе, отступая назад. На мгновение их взгляды встретились, и он удивился, увидев слезы в ее глазах. «Плачет?» Они оба посмотрели наверх, и свадебный торт упал точно на голову девушки. Юми рухнула навзничь и ударилась спиной об пол. Кусок платья остался у Чинука в руке. «Ой!» Она лежала на полу заплаканная, с кремом от торта на голове, а Чинук стоял ошарашенный и смотрел на нее сверху вниз. Прошло всего мгновение, но для них оно показалось вечностью. Юми пришла в себя и поднялась. «Мама учудила, так еще и торт. За что мне все это?» Прикрыла порванное платье и побежала к главному корпусу отеля. Но у нее сломался каблук, и она плюхнулась вперед. Чинук зажмурился, будто упал сам. Юми снова поднялась и понеслась дальше. «Чха, Чинук!» Он повернул голову и увидел разъяренное лицо управляющей. «Ты что натворил? Доигрался?» «Что вы имеете в виду? Это вышло случайно». «Случайно? Как я должен был увернуться, если она налетела на меня, как бешеный бизон?» В кармане управляющий зазвонил телефон. «Я обязана доложить об этом президенту Чха, но не стану. Не хочу потерять работу из-за тебя». «И что тогда?» Он замолчал, и женщина убрала телефон. Взгляд управляющей не предвещал ничего хорошего. «Они же не отправят меня на корабль чернорабочим и не сошлют на необитаемый остров», — подумал Чинук и ощутил, как по спине побежали струйки холодного пота. «Ты сейчас пойдешь и сам извинишься перед гостьей, которую назвал Бизоном. «Что, извиниться?» «Я не собираюсь повторять дважды». Чинук возмущенно посмотрел на управляющую, но выбора у него не оставалось. Он коротко выругался и направился к главному корпусу. «Мам, ты с ума сошла?» Юми металась по номеру и кричала в телефон, а с ее головы на мраморный пол капал сладкий крем. «Ты и правда гордишься тем фактом, что снималась в эротических фильмах?» Тыльной стороной ладони Юми пыталась вытереть волосы. «Зачем везде рассказывать об этом?» «А зачем прятать такую красоту? Я ведь красотка, не так ли?» В отличие от взбешенной Юми, Михи говорила спокойно. «Вот как? Может, и на похоронах твою обнаженную фотографию вывесить?» «Эй, следи, что говоришь матери!» Сарказм дочери задел ее, и она повысила голос. «Смерти моей хочешь?» «Не начиная!» «Эта девчонка меня уже...» Подумала Михи, но ойкнула, когда сзади себя услышала голос Йонхана. «Детка, гости и правда удивились, но это твой день, ты невеста». «Да ну вас!» Юми устало откинула голову назад и тяжело выдохнула. «Как бы я ни злилась, но сегодня свадьба моей мамы, так что на этот раз лучше не вмешиваться», — подумала она. «Мам, прошу, веди себя, как подобает взрослому. Тебе не стыдно перед людьми?» Юми отчитывала мать как ребенка. Михи фыркнула. «Кто бы говорил? Сама уже взрослая. Не пора ли ходить на свидание? Еще и носишь не пойми что. На тебя ведь без слез не взглянешь». Как всегда, мама ни разу не пыталась серьезно выслушать ее и обо всем судила по себе. «Все, поняла». Юми устала спорить и положила трубку. Рассеянно взглянула в зеркало. Оттуда на нее смотрела до смешного нелепая девушка с заплаканным лицом в рваном платье. Суродливо. Расплывшейся косметикой и липкими от взбитых сливок волосами. Ужас. И все гости видели ее такой. Какой позор. Я просто дура. Приехала сюда, чтобы посмотреть на эту ярмарку тщеславия. Эх, может, горячая ванна немного поднимет настроение, думала она. Быстро стянула с себя испорченное платье, закуталась в банный халат и поспешила в ванную. Вдруг в дверь позвонили. «Кто там?» Юми приоткрыла дверь, и Чинук бесцеремонно вошел в номер, толкая перед собой тележку. Девушка в изумлении попятилась, сжимая ворот халата. «Ай, что вы здесь делаете?» «Обслуживание номеров». Она узнала Чинука и нахмурилась. «Я не заказывала вино». Чинук пропустил эти слова мимо ушей и начал откупоривать бутылку. От такой наглости ее лицо вспыхнуло. Сказала же, что ничего не заказывала. Что он делает? «Страшно представить, каким будет счет за обслуживание», — с ужасом подумала Юми. «Извините, я же сказала, что ничего не заказывала». «Это извинение от отеля», — бросил Чинук, вытягивая пробку из бутылки. «Думаете, раз бесплатно, то сразу соглашусь принять? Не нужно, унесите. Если бы вы знали, сколько стоит это вино, вы бы...» Молодой человек не мог понять, чем она недовольна. Он принес сыр, фрукты, всевозможные закуски, дорогое вино, которое не так просто достать. «Ты вообще знаешь, что это за марка?» — подумал Чинук и поднял бутылку, чтобы Юми смогла разглядеть этикетку. Но интереса в ее глазах не было, словно девушка смотрела на обычную бутылку соджу. Соджу — это традиционный корейский алкогольный напиток. Объемная доля спирта может составлять от 13% до 45%. «И сколько оно стоит?» «Вы что, не знаете этого производителя?» Надменность парня начала выводить ее из себя. «Вы только посмотрите на него. Да, я не разбираюсь в вине. Пробовала все виды соджу, но о винах знала лишь то, что красное красного цвета, а белое белого». «Ну и что с того?» «Мне это не нужно, уходите». Она в негодовании указала пальцем на дверь. «Немедленно». Чинук вздохнул, глядя на, да нельзя, раздраженную Юми. «Остается последний способ», — подумал он. Облокотившись о стену, чуть наклонился и засунул одну руку в карман и одарил девушку самым обаятельным взглядом. Большинство девушек обычно тут же застывали на месте, поддавшись дьявольскому очарованию такого красавца. Но это не смутилось, не покраснело и вообще ничего такого. Просто стояла и недовольно смотрела на него. Неужели не сработало? И управляющая, и она, обе, похоже, имели весьма специфические вкусы. «Не сработало. Похоже, у меня нет выбора». «Я хотел извиниться», — сдался Чинук. Юми скрестила руки на груди и холодно посмотрела на него. Не знаю, за что он собрался просить прощения, выслушать его тем не менее надо. Из-за всего этого чувствовала себя очень неловко. «Хорошо, говорите». Чинук был сбит с толку, потому что считал, что девушка первой скажет. «Нет, это мне стоит просить прощения. Это я случайно оказалась перед вами. Все произошло по моей вине». Именно она налетела на него, когда он мирно вез тележку с тортом. Это ему следовало злиться. Еще и извинений требует. «Вы хотели извиниться? Говорите». «Пластинку заела», — пробормотал Чинук себе под нос, но так, чтобы его было слышно. «Что?» «Если хотите услышать мои извинения, сначала извинитесь сами». «За что?» — растерялась Юми. «Почему этот тип требует извинений?» — подумала она и нервно рассмеялась. «Вообще-то...» Неожиданно парень шагнул к ней. От неожиданности глаза ее распахнулись. Он стоял почти вплотную. Вытащив руку из кармана, ткнул пальцем в Юми, случайно выронив ключи, но никто из них этого не заметил. Разве я врезался в свадебный торт, будто бешеный бизон? Кто тут бизон? Я? На себя посмотри, олень тощий. Вы все сказали?» «Нет, не все, но если продолжу, у меня язык отсохнет». Выпалив это, Чинук развернулся и, не дав шанса возразить, вышел из номера. Дверь за ним с грохотом закрылась. Юми чувствовала себя так, будто ее обвели вокруг пальца. «Эй, ты! Хочешь, чтобы этот бешеный бизон врезался в тебя?» Она пнула дверь, будто на ее месте был только что вышедший парень. Когда Чинук выходил из лифта, к нему пыхтя подбежал Йонсок. «Надо убрать номер, из которого выехали». «Валяй». Он пошел дальше, не обращая внимания на остолбеневшего Йонсока, который не мог выдавить из себя ни слова. В итоге тот так и остался стоять в коридоре один. Проходя мимо лобби, Чинук непроизвольно рассмеялся, вспомнив рассерженную Юми, утратившую контроль над собой. Как она с раскрытым ртом притопывала ногой, точно кролик, выпрашивающий еду. А какие у нее были круглые глаза, когда стояла с тортом на голове. Ну разве не прелесть? Он прыснул, хотел достать ключи и сунул руку в карман. «А, не понял?» «Вот же!» «Потерял?» Чинук в отчаянии покрутил головой. «Ай!» Это была большая ошибка — пинать дверь босой ногой. Обхватив руками ступню, Юми запрыгла на месте. «Все из-за этого грубияна. Чем больше думаю, тем сильнее злюсь. Бешеный бизон? Тогда ты будешь носорогом». Честно говоря, при мысли о нем на ум приходил совсем не носорог, а подтянутый волк с серебристой шерстью. Это раздражало еще сильнее. Сжав кулаки, Юми топнула ногой. «Еще хуже, что он такой красавчик. Зла не хватает». Пытаясь успокоиться, взяла бутылку с вином, которую принес Чинук, и глотнула прямо из горлышка. Глаза расширились. Какой великолепный вкус. Цена сразу чувствуется. Она немного подержала вино во рту, пытаясь распробовать букет. Сладкий вкус гармонично сочетался с терпкими нотками, раскрываясь всеми оттенками. Напиток мягко спустился по гортани, оставив длинное бархатное послевкусие. Именно так описывали хороший напиток на занятиях. «Если бы вы знали, сколько стоит это вино...» Вспомнила надменную улыбку Чинука, когда тот вытаскивал пробку, и опять начала злиться. Но, взглянув на бутылку, все-таки смогла взять себя в руки. Действительно неплохо. Ухватив ее одной рукой и напивая себе под нос, Юми пошла в ванную. Тут в дверь снова позвонили. «Кто на этот раз?» «Точно не тот грубиян. Мама?» Взглянув в глазок, увидела лишь пустой коридор, но стоило отвернуться, как звонок повторился. Не думая, она открыла дверь и нахмурилась, увидев Чинука. Он прислонился к стене, чтобы его не заметили. «Что на этот раз?» «Кажется, я кое-что уронил. Мне нужно войти. Впусти». «Вот это наглость. Нагрубил, не извинился, а теперь еще и требует что-то». «Вот еще. Он дурой меня, что ли, считает? Если один раз стерпела, то и дальше буду», — обиженно подумала Юми. «Достаточно. Не знаю, о чем вы, но я отнесу это в бюро находок, если найду». Юми попыталась захлопнуть дверь, но Чинук успел выставить руку. «Всего на минуту». «Нет. Я сказала нет. Может, уберете руку?» Надо было повесить цепочку на дверь. Почему я учусь только на ошибках? Пыхтя, Юми напрягала все силы, пытаясь закрыть дверь, и Чинук перешел к мольбам. «Пожалуйста, если я не найду это, меня могут уволить». «Уволить?» Момент колебания. «Сейчас так тяжело найти работу, а потерять место, которое я с таким трудом получил? Ужас». «Ладно, только ищите быстрее и... Ай!» Отходя от двери, Юми случайно наступила на лужицу из взбитых сливок и, поскользнувшись на мраморном полу, полетела вниз. «Ай-яй-яй!» Юми взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, но все было напрасно, и она с грохотом упала на пол. Встревоженный Чинук влетел в номер и замер, потрясенный открывшейся картиной. Юми невнятно застонала, растянувшись на мраморном полу, по которому, словно кровь, растекалось вино. «Вот же!» Чинук быстро присел на корточки рядом с девушкой. Она лежала с широко раскрытыми глазами и, казалось, потеряла сознание. Чинук похлопал ее по щеке. «Очнитесь!» «Ой, больно, нельзя аккуратнее», — подумала Юми. Но от шока язык отказывался слушаться, и вместо слов изо рта Юми вырвался какой-то жалкий стон. «Фу-у-у». Она слишком хорошо понимала, в каком положении оказалась. Лежит на полу в отвратительном виде, при этом халат задрался, оголив ее бедра. «И опять он так на меня смотрит. В автобусе, на свадьбе, и вот теперь. Почему перед ним я все время куда-то падаю? Какой позор!» Переполненная досадой и смущением, Юми зажмурилась, так и не придя в себя окончательно. Чинук решил, что девушка потеряла сознание и быстро полез за телефоном. «Пожалуйста, потерпите. Я сейчас вызову скорую». «Нет, только не это». «Не надо». К счастью, шок прошел сам собой, и к Юми вернулась способность говорить. Она открыла глаза и дернулась, пытаясь встать. Чинук подумал, что самой ей не справится, и подхватил Юми. Та вздрогнула, когда оказалась в воздухе. «Что? Он взял меня на руки? Мамочки!» «Что?» От удивления ее голос дрожал, а лицо залилось краской. «Я могу идти сама». «Знаю, сидите спокойно». От двери до кровати была всего пара шагов, и сердце Юми затрепетало. У него были такие широкие плечи, накачанный торс и руки, нос уловил слабый запах мужского одеколона. Чинук осторожно опустил Юми на кровать, тщательно осмотрел, нет ли переломов. Ничего страшного он не увидел, только порезы на руках и ногах, да осколки стекла. Прекрасно. Если бы с девушкой что-то случилось, управляющая придушила бы его. «Я останусь ненадолго. Вдруг у вас сотрясение?» Чинук взял полотенце и начал собирать с пола битое стекло. «Не ходите босиком, пока не пропылесосит. Тут могут быть мелкие осколки». Юми послушно кивала головой, как ребенок. В зеркале напротив кровати она увидела свое отражение. Жалкое зрелище. На голове воронье гнездо, липкое от взбитых сливок. Халат пропитан вином, будто кровью. Сумасшедшая какая-то, по-другому и не скажешь. «Сейчас умру от стыда. Можно забиться в какую-нибудь щель?» «Как же я зла!» — отрешенно пробормотала Юми себе под нос, все еще глядя в зеркало. «Что за день такой? Почему все валится из рук?» Вдруг Юми стало невыносимо жаль себя, и она, сдерживая подступающие слезы, прикусила нижнюю губу. «Вот». Чинук, занятый уборкой, встал и повернулся к ней. «Поэтому я просила вас уйти. Зачем вы принесли бесполезную вещь? Кто вообще заказывает вино?» Голос девушки дрогнул, будто она была готова расплакаться. «Я ничего не могу, у меня даже тефтели не выходит. Жила на съемной квартире, а теперь мне велели съезжать. Почему все это происходит со мной?» По щеке скатилась слеза. Юми быстро вытерла ее тыльной стороны ладони, но, к сожалению, остановиться уже не могла. Из глаз полилось, как из сломанного крана. «Вы в порядке?» — не спросил, а бросил Чинук, совершенно не тронутый ее слезами. «Что?» — я спросил, в порядке ли вы. Вопрос застал Юми врасплох. Но она не понимала, что сказать. Слова эхом звучали в голове. «В порядке ли я? Я в порядке?» Вместо ответа молчание и лишь слезы продолжали течь по щекам. «Да что со мной?» Юми попыталась взять себя в руки, но ничего не вышло. Чинук невозмутимо наблюдал, как она плачет. Затем снял пиджак и накинул ей на плечи. Юми удивленно взглянула на него. «Похоже, вам пришлось нелегко в последние дни», — он запахнул пиджак. «Но вы приехали сюда отдыхать, так что расслабьтесь и не обращайте ни на кого внимания. Не поддавайтесь печали, вы поняли меня?» Последний вопрос был задан таким резким тоном, что Юми растерянно кивнула, а Чинук сухо улыбнулся в ответ. «Я немного убрал здесь. Остальное сделают горничные». Чинук подкинул в руке найденные ключи от машины и неторопливо вышел из номера. Юми проводила его взглядом. «Какая разница, плачет она или нет?» Чинук не понимал, почему сердце вдруг сжалось. Покинув номер, он никак не мог заставить себя идти дальше. «Эй, полегче!» Непроизвольно Чинук усмехнулся. Ему далеко не впервой видеть женские слезы. Обычно его передергивало от вида плачущей девушки. Настолько неприятным было это зрелище. Но почему сейчас он не мог найти себе места? Глядя на закрытый номер, Чинук покачал головой. «Наверное, это совесть. Все-таки девчушка упала по моей вине». «Именно. У меня, Чиха Чинука, есть совесть». Тут в кармане зазвонил телефон. Это был особый рингтон, и Чинук напрягся, но тут же поспешил ответить на вызов. «Да, это я. Выяснил». Брови у него на лице едва заметно дрогнули, пока он внимательно слушал собеседника. «Это точно?» «Понял. Пришли адрес». «Отбой». Телефон пискнул, оповестив о новом сообщении. «Да, предчувствие не обмануло», — сказал Чинук, хмуро глядя на экран телефона. На краю горной деревни стоял небольшой ресторанчик. Забегаловка, если говорить откровенно. Единственная вывеска на ней сообщала «Рисовая каша с морским ушком». Именно там Чинук припарковал свой кабриолет. Молча разглядывая неказистое строение, он проверил адрес из сообщения. Удостоверившись, что приехал в нужное место, вышел из машины, прихватив с переднего сиденья букет цветов. Но не смог заставить себя войти. Тяжелый вздох сомнений вырвался из его груди. «Да, не так я себе это представлял». Он так тосковал, что в своих фантазиях просто врывался в эту забегаловку. Неужели еще не готов? Чинук молча поглядел на цветы. В конце концов, осторожно прикрепил букет к ограде рядом с ресторанчиком, сел в машину и быстро уехал. Вскоре двери открылись, и вышла женщина чуть старше 50. Это была Эрён, хозяйка закусочной. Будто услышав что-то, она покрутила головой, оглядываясь, и заметила на ограде букет. Осмотрев его, нашла маленькую открытку и сразу схватила ее. Развернув, женщина увидела сделанную от руки надпись «С днем рождения». Ее лицо погрустнело. В тщетной надежде Эрён выбежала на дорогу, но машина Чинука уже и след простыл. Хорошо провести время, не обращая внимания на всех остальных, уперев руки в бока, Юми с обидой рассматривала вывеску ресторана барбекю. Там, в номере, пребывая в расстроенных чувствах, она решила последовать совету Чинука. «Расслабьтесь и не обращайте ни на кого внимания». Хоть он и хам, но сказал правильную вещь. Она приехала на море, и было бы жаль просто взять и вернуться. Смыв в душ из себя остатки торта и вина, Юми переоделась в черный брючный костюм. Чтобы повысить самооценку, Юми взяла поролоновые вкладыши мехи и в приподнятом настроении направилась к морю. Она хотела сделать селфи на фоне красивых пейзажей, пройтись по пляжу у самой воды и выпить кофе со льдом в кафе на побережье. Вот только куда бы Юми ни смотрела, повсюду видела парочки. Все вокруг улыбались и обнимались, а ей приходилось довольствоваться горьким одиночеством. И барбекю туда же. Вывеска сообщала: заказ от 2 человек. Чувствуя себя здесь чужой, Юми развернулась, чтобы уйти. В итоге она купила 3-угольный ролл с говядиной в ближайшем магазинчике и пошла к автобусной остановке, чтобы вернуться в отель. Устроившись на скамейке, развернула упаковку и принялась за еду. Сухой рис застревал в горле, и это выводило ее из себя. Но чего она ожидала? Юми глядела вдаль, жуя ролл. Тут мимо проехал кабриолет, но через пару метров внезапно остановился, скрипнув покрышками об асфальт. «А, зачем это?» – подумала она, покачав головой, и в недоумении уставилась на авто. Дав задний ход, машина замерла прямо напротив скамейки. На водительском месте сидел Чинук. Он медленно повернул голову в сторону Юми. Нашли себе развлечение? Убедившись, что на остановке та самая девушка из отеля, Чинук ухмыльнулся. «Ай!» Юми и без того чуть не подавилась рисом, а неожиданное появление парня вовсе лишило ее способности дышать. Стукнув себя кулаком в грудь, она быстро отвернулась, пряча покрасневшее лицо. «Вы не могли бы просто уехать? Сделайте вид, что не заметили меня. Я не настроена спорить», — пробормотала Юми. Чувствуя стыд из-за недавнего происшествия, она не могла поднять глаз на собеседника. Чинука же это только разодорило. «Я беспокоюсь, что теперь вы хотите прыгнуть под машину», — поддел он ее. «Что?» Как и ожидалось, Юми немедленно вспыхнула. Ее глаза сверкнули гневом, а сама она напомнила ему пушистого крольчонка, который внезапно рассердился. Чинук по-новому взглянул на девушку. На ней был черный брючный костюм, совершенно неуместный на курорте. В нем Юми была похожа на монашку. Те тоже вечно в черном. «Прямо как чернушка», — неожиданно сказал Чинук, будто говорил сам с собой. «Чер... что? Чернушка?» «Одна крошка, о которой я забочусь». «Крошка, о которой он заботится? Это он так о своей девушке? Решил похвастаться?» Погрузившись в размышления, Юми вдруг поняла, что Чинук сидит в роскошном кабриолете. На таком только в кино разъезжают. «Кстати, откуда эта машина? На прокат взяли? Хотя вряд ли подобную можно найти в этой деревне. Наверное, вы угнали ее у кого-то из постояльцев?» Странный вопрос больно ударил по самолюбию Чинука. Угнал, да кем она его считает? Его, Чха Чинука. Но как бы то ни было, ситуация выглядела забавно. Глядя на Юми, которая приняла его за угонщика, Чинук с трудом сдерживал смех. «Видите ли, вы же ничего обо мне не знаете. Слушайте, я необычный человек». «А, да? И что?» Юми раздраженно покачала головой. Чинук скрипнул зубами. Недоверие незнакомой девушки снова задело его гордость. «Я не собирался рассказывать вам, но сын хозяина этого курорта...» «Что? Вы угнали машину сына владельца отеля?» Испуганно перебила его Юми, не дав закончить. Она никак не давала ему все объяснить, и Чинуку показалось, что он сходит с ума. «Даже если не говорить ей, что я и есть сын владельца, она что, не заметила ауру богатства? У нее перед носом было элитное вино. Ладно, предположим». Сдавшись, Чинук тряхнул головой. «Ладно, залезайте, прокачу». Обычно такое предложение приводило девушек в восторг, но Юми только неуверенно посмотрела на него. Она не могла просто взять и забраться в машину, только нервно моргала и вздыхала. «Чего тормозите? Сам же предлагаю». «Я ведь не собираюсь садиться в эту машину и кричать «Гони, милый, правда?» — колебалась Юми. «Вас же не остановят и не задержат за угон». Когда он услышал этот важный и крайне серьезный вопрос, у него окончательно пропало желание бороться и даже не осталось сил злиться. «Не хотите, не надо», — буркнул Чинук, протягивая руку к кнопке включения двигателя. Но вдруг на мгновение замер, перевел взгляд на знак автобусной остановки. В груди опять закипело раздражение. «Кстати, отсюда далеко ехать», — многозначительно сказал он Юми, «а автобусы ходят редко». Его слова подействовали. Юми испуганно заморгала. В ее голове тут же начали возникать жуткие картины. А если автобус не приедет, ей придется ночевать здесь? Вокруг быстро темнело, и Юми даже послышалось завывание диких зверей. Она вскочила со скамейки, быстро открыла переднюю дверь, залезла на пассажирское сиденье и торопливо пристегнулась. Сама невинность. Затем, неловко посмотрев на Чинука, пролепетала. «Будем считать, что это обслуживание клиента». «Все равно я ничего не теряю», — с улыбкой подумал парень, нажимая на педаль газа.